Она приоткрыла рот, чтобы закричать, однако в это время седой толстяк в голубой рубашке, который со скучающим видом переминался с ноги на ногу, стоя между двумя кабинками контролеров, резко заступил ей путь и приложил палец к губам. Кира изумленно отпрянула, и толстяк, подмигнув, легким кивком показал ей на будочку другого контролера. Высокая молодая женщина, только что положившая паспорт на барьер, повернула голову и равнодушно взглянула на Кирин парик и ее сарафанчик, далеко не достигавший колен. Уголки нежно-розовых, слегка подкрашенных губ дрогнули в снисходительной усмешке. Да, она могла позволить себе такую усмешечку, эта леди с прической волосок к волоску. Ее недлинная коса являла собой образчик парикмахерского искусства. Щеки были чуть-чуть, самую малость, тронуты румянами поверх дорогого тонального крема, от которого кожа матово-нежно светилась. Соболиные брови были высокомерно вскинуты, роскошные ресницы обрамляли ясные серые глаза. Вот только с носиком лощеной красавицы произошла, видать, какая-то неприятность, потому что на него была наклеена узенькая полосочка пластыря. Впрочем, это не портило общего впечатления ухоженности и благополучия, которыми так и сквозил весь облик молодой женщины. Все в ней было великолепно. Изысканная джинсовая рубаха и серые вельветовые брюки, облегающие худые длинные ноги, и массивный браслет, охвативший запястье, браслет Ролекса, по циферблату которого шло красное кольцо с серебристо сверкающими буковками. Сердце Киры больно, резко стукнуло и словно бы оборвалось, покатилось. Она где-то видела, где-то уже видела и эти часы, и их обладательницу. Смятенно уставилась в равнодушные серые глаза и вспомнила. Это лицо прежде принадлежало ей. Это была ее помада и ее серьги-полумесяцы с зелеными редкостными гранатами, и ее джинсовая рубашка и брюки — все было ее, кроме Ролекса. Перед Кирой стояла она сама, зачем-то нацепившая часы, которые Мейсон Моррисон некогда подарил Алке. Болезненная пустота воцарилась в груди. Кира пошатнулась, и Новорусских подхватил ее под локоть. Рядом с Кирой был только он один. Максим стоял теперь около той, сероглазой, но смотрел не на нее. Все внимание Максима было приковано к контролеру, перед которым он развернул какую-то смятую бумажку. Кира видела только ее обратную сторону, однако та оказалась знакома ей, будто изнанка старого заношенного платья. В руках Максима была листовка, возвещающая о том, что за совершение особо тяжких преступлений, список прилагается, разыскивается Москвина Кира Константиновна, 1968 года рождения. Контролер приподнялся и недоверчиво скользнул глазами с листовки на женщину, спокойно стоявшую рядом. Она ведь не знала, что схожа с разыскиваемой преступницей, как две капли воды, как близнец с близнецом, как Рэм с Ромулом, как Виола с Себастьяном, как Железная Маска с Людовиком XIV, как Сиамская Даша с Сиамской Машей, наконец. Внезапно побледнев, контролер нажал на кнопку, притулившуюся в уголке его стола. «Наконец-то!» — пробасил седовласый толстяк и с ловкостью, неожиданной в его массивном теле, обогнул Киру и приблизился к сероглазой женщине с косой.